Глава 29. Десантный бот высадил нашу команду на руинах старого лагеря. Проследить точку назначения было некому. Марго ревностно следила за соблюдением тайны и все равно предпочла перестраховаться. До бункера древних не так уж и далеко идти, тем более налегке, без груза в виде криокамеры или же запаса продуктов и боеприпасов. С собой взяли минимум, понимая, что на базе достанем необходимое. Заковыристый вход на дне озера преодолели легко. Второго краба-монстра-охранника поблизости не нашлось, а скафы одинаково хорошо защищали от космической радиации, агрессивной среды планеты или же от опасностей подводного мира. С собой я взяла 10 человек, и то по настоянию Грая, но раз ему так спокойнее, пусть будут. К уже посвященной в тайну шестерке Торма присоединились 4 Ирсаев. Они прошли ментоскопирование и принесли ту же клятву служения, что и архсианцы. «Приветствую, хозяйка!» Раздался голос из динамиков, после чего в воздухе замерцала голограмма импозантного мужчины в военной форме. «Эх, добрый день!» Сдержала рвущуюся наружу улыбку. Маргоша восстановила стража и даже способность к развитию псевдоличности оставила. Теперь Искин ревностно выслуживался перед моей помощницей и старался угодить. «А не боишься, что Эх однажды все вспомнит и устроит бунт?» «Нет», — привычно фыркнула нахалка. «У него на матричном уровне заложено подчинение иноям, а еще он соскучился по работе и трудится изо всех сил». «Но ты забыла о Виссае. Закоротит Эхо, короткое замыкание, а тот и разбудит древнего из спячки. Будет нам тогда некогда». «Не бойся, Ирсай надежно спрятан». Тут Марго не кривила душой. Лично участвовала при перемещении замороженной тушки из линарийской криокамеры в инойскую. После мы погрузили камеру на летательный аппарат древних и отправились в горы. Спустились на дно потухшего кратера, пробурились еще на километр под землю и там обустроили для Виссая Сангин Леша склеп. Для такого дела не пожалела мини-реактора, снятого с разрушенного крейсера, мертвой тушей, болтающегося на орбите. По прогнозам, этот вулкан, если и проснется, то лет эдак через 1000-2, да и тогда расплавленная магма запросто испарит криокамеру. Во всяком случае, убивать того, кому обязана жизнью, я не посмела. Еще неизвестно, как отразится на Марго гибель носителя основного ядра. Задерживаться на верхних этажах не стали, через первый уровень спустились на третий, а дальше воспользовались лифтом. Во избежание неожиданностей команда не снимала скафов. Единственное, для чего задержались, это чтобы переодеть 4 Ирсаев в обновки древних. «Что мы ищем, Марго?» Уточнила, чтобы хоть примерно представлять, на что обращать внимание. Эту же задачу и команде требовалось объяснить. «А что попадется под руку?» Да, похоже, в симбионте проснулся жадный хомяк, которому срочно понадобилось набить кладовые. Конечно, проблемы с крушителем, проверка экипажа, локальный переворот внутри спаянного мирка Санхоя вынудили помощницу выкладываться на 100%. Тут же столько добра под ногами лежит, только протяни руку и возьми, а ручки-то заняты. Чего же ты Эхо не привлекла к разборке трофеев? «Зря, что ли, личность с нуля воссоздавала и управляющим тут поставила?» «Мало ли что. А вдруг на базе сохранилось то, до чего страж не успел дотянуться? Например, личные записи персонала, журналы, дневники. Такие вещи невозможно предусмотреть. Не дураки же тут работали. Вполне могли представить катастрофу, что тут разразилось. Могли и меры принять, и... да что угодно. Поэтому стражу... дальше 7 уровня хода нет». «Нет, так нет. Давно поняла Маргошу не переспорить. Да и какой смысл, если она права? Тут и на тех 7, что уже открыли, разгуляться можно. Один склад с амбундированием и техникой чего стоил. Это как награда после технического этажа с бесконечным переплетением труб и проводов и административного корпуса с пустыми кабинетами, столовыми, спортивными залами и комнатами отдыха. Насмешка над потомками, которые, обнаружив 3 этажа, дальше не подумают сунуться. Без стража шахту лифта обнаружить невозможно. Так, обычный коридор, каких тут великое множество. Сбоку вход в хозяйственную комнату, где пылятся неработающие дроиды-уборщики, запчасти для них и всевозможная химия, при помощи которой наводили чистоту. Надо было видеть разочарование Ирсаев, когда поняли, что ничего интересного на базе древних нет. А вот когда напольные плиты вдруг разъехались, открывая перед собой лифтовую платформу, адреналин так и прыснул в кровь. Это чувствовалось в общем фоне тщательно скрываемого удивления и возбуждения от причастности к великой тайне. Стенки на лифтовой платформе отсутствовали, только силовые барьеры и желтый круг на полу с красной линией по внешней окружности. Эдакий красноречивый намек, что заступать за пределы круга не стоит. Мы с Марго в качестве эксперимента запульнули в барьер старым бластером. Вспышки огня и потеки расплавленного металла наглядно доказали: не нужно нарушать правил, не нами придуманных. На самом деле это очередная мера безопасности. Ощетинившиеся турели, встречающиеся холодными дулами на каждом уровне, сканеры, снимающие показания био-нейросети, постоянная видеофиксация, на основе которой отслеживался психологический настрой незваных гостей. При малейшей угрозе кабина блокировалась, а площадку в течение 5 минут выжигала потомками плазмы. Оружие, что имелось при себе, пришлось оставить на полу лифтовой площадки. Без этого силовой барьер не желал опускаться. Максимум, что дозволялось оставить, — виброножи. Но и сами скафы древних служили надежной защитой. Маргоша уже устраивала для меня виртуальную экскурсию, так что морально я подготовилась к тому, что увижу. 4-й уровень — это гигантская теплица. Насколько хватало взгляда, простирались зеленые заросли полезных культур. Тут бурлила жизнь, пахло свежестью леса, летали насекомые, ползали жучки-паучки, а в ветвях деревьев пряталась мелкая живность. Настолько увиденное не вязалось с тем, что мы находились под толщей земли, что мурашки бегали по коже. Даже потолок, теряющийся среди верхушек живых исполинов, выглядел как настоящее небо. Смена дня и ночи тут соответствовала действительности. Чужеродными выглядели только отряд, закованный в броню скафандров и лифтовая платформа. Опасности на этом уровне не было. Наоборот, я ощущала некоторое любопытство местных обитателей к гостям, от которых тут давно отвыкли. Насколько успела ознакомиться с отчетами, на биоуровне выращивалось все необходимое, чтобы обеспечить проживающий персонал продуктами питания и полезными микроэлементами. В живом виде натурпродукты здесь редко использовали, а вот как основу для пищевых картриджей – только так. Мини-завод по переработке как раз располагался уровнем ниже. За 1000 лет изоляции тут скопились неимоверные запасы, которых хватит, чтобы прокормить густонаселенную планету, не то что жалкую горстку выживших. 5-й уровень – это гигантские склады, забитые продовольствием и необходимыми в быту мелочами. Помимо этого, тут же располагались производственные мощности по переработке пищевого сырья, а также малые и средние промышленные синтезаторы. Бесценные установки, учитывая, что они способны создать любую вещь, от гвоздя до сложных узлов космического корабля. Только что реакторы не клепали, а так, загружай техническое задание, сырье и получай на выходе готовый продукт. 6-й уровень представлял собой жилой комплекс, рассчитанный на 1000 человек обслуживающего персонала. И вот тут уже явно прослеживались следы того, что иные покидали бункер в спешке. Конечно, везде царил идеальный порядок. В роботах-уборщиках страж не испытывал недостатка. Но личные вещи, драгоценности, кристаллы, заменяющие книги оставались там, где их бросили прежние хозяева. Именно тут я разжилась базами знаний, которые Маргоша впитывала как губка. Здесь также функционировал тот самый медблок, что помог ребятам адаптироваться к местным реалиям. Здесь же я избавилась от ядра сознания древнего иноя, пересадив его в тело Виссая Сангенлеша. 7-й уровень, как уже говорила раньше, отдали под исследовательский центр. Многочисленные лаборатории, технические отделы, комнаты для испытаний. Чего тут только не было. Да за одни только работающие установки ученые Содружества душу продадут. Впрочем, и не ученые тоже. Заикнись я доку о существовании подобного места, он бы тут и поселился. но я благополучно отправила Ашфега на планету в помощь поселенцам, среди которых после нападения Ирсаев осталось много раненых. Ролх навязался с ним за компанию, потому что на корабле запрещалось свободно разгуливать посторонним. Да и если честно, после всего произошедшего бывшие члены экипажа Патори не испытывали к Ирсаям благодарности, хотя имелись исключения. Того же Сейтоши приняли в штат Крушителя. Лина Го, Мэйли Квин, Зои Кибур и еще десяток офицеров предпочли заняться привычным делом, пусть и с понижением в должности, чем прозябать на дикой планете. Восьмой уровень встретил нас ощетинившимися турелями и звенящей тишиной. Впрочем, тишина царила везде, кроме четвертого уровня, но на этот раз отдавала зловечностью. Или же это личное ощущение от этого места? Странно, раньше никакого дискомфорта не испытывала. «Маргош, как по-твоему, что здесь раньше было?» Очень не кстати на глаза попались царапины на стене. Ровные срезы говорили о немалой физической силе, и сделаны они, приложила ладонь для сравнения. Не человеком. Как-то сразу вспомнилось, что оружие осталось на лифтовой платформе, а из вооружения только виброножи. Мы шли по коридору, вытянувшись в цепочку. Впереди Торм, Нед и Генай из Ирсаев. Еще одна тройка прикрывала тылы. Оставшаяся четверка зажала меня в коробочку, не слушая возражений, что как раз мне ничего не грозит. В отличие от верхних уровней, здесь царило запустение. На полу неровным ковром лежала пыль. Обломки дроидов-уборщиков, встречающихся на пути, красноречиво намекали на причину запустения. Вот только что или кто расправился с безобидными помощниками? Ответа не было, да и следы, угадывающиеся под слоем пыли, не предвещали ничего хорошего, хотя бы потому, что они мало походили на человеческие. Торм и остальные разделяли мои опасения, а потому двигались бесшумно, не издавая громких звуков. Только шаги гулким эхом раздавались по коридорам. Впрочем, последние забиловали поворотами и многочисленными заблокированными помещениями. Специальные потолки приглушали звуки, не позволяя им вырваться за пределы одного коридора, так что услышать или обнаружить нас можно, лишь столкнувшись лицом к лицу. Но такого, к счастью, не происходило. Датчики движения в скафах молчали, показывая, что на данный момент мы единственные живые существа в округе. Собственно, о назначении этого уровня узнали, добравшись до центрального зала, уставленного различными клетками. Местный зверинец? Кучки праха и остатки истлевших костей за решетками говорили о печальной участи здешних питомцев. Впрочем, на отдельных клетках замки были сбиты. В некоторых того хуже. Стальные прутья выломаны изнутри. Ага, вот и объяснение тому, кто навел на этом уровне шороху. Надеюсь, зверюшки давно вымерли, а то не хочется сталкиваться с ними при столь невыгодных обстоятельствах. Смотрите. Генай застыл у стола с давно потухшим голоэкраном и россыпью испорченных инфокристаллов. Но дело не в столе или же куче битых стекляшек, а в пластиковых подставках, где эти самые кристаллы хранились. На каждой можно было распознать фигурки зверюшек, очень знакомых зверюшек, с которыми успели столкнуться на поверхности. «Марго, что думаешь по этому поводу?» Находка, признаться, не сильно удивила. Чего-то в этом духе и ожидала увидеть. «Ну, сложно утверждать наверняка. Животных для опытов могли выловить на поверхности. Или же их завезли на планету. А уж за тысячи лет те и сами эволюционировали в тварей, с которыми мы уже столкнулись. Без тщательного изучения и сравнения образцов любое из предположений будет верным». «Важная находка», — похвалила Геная, от которого уже и так за километр разило превосходством, что оказался более полезным, чем остальные. «В преданности ребят я не сомневалась». А вот негласное соперничество между Ирсаями и Архсианцами имело место. Пока не побывали в совместной схватке, лично не проверили, на что способен каждый, вряд ли успокоится. Превосходство собственной расы у Ирсаев на генетическом уровне заложено, и ничего с этим не поделаешь. На этом уровне ничего полезного больше не обнаружили, а потому спустились на 9-й и, похоже, последний этаж. Здесь хранилось сердце бункера, работающий реактор. Сюда сходились энерголинии, и тут же расположен резервный центр управления. Почему-то сразу бросились в глаза выдранные из панелей глазки видеокамер, обломки роботов, оплавленные стены и куча всевозможного мусора. Когда сразу 4 турели пришли в движение и скрестили прицел на груди, признаюсь, по спине стекла холодная капля пота. На лифтовой площадке я стояла в первых рядах, потому что именно моя био-нейросеть служила пропуском на базу. Остальным же членам команды присвоен статус сопровождающих. Впервые надежный пропуск дал сбой. Что бы это значило? Около минуты по моему телу и фигурам спутников скользили красные лучи. Резких движений никто не делал. За оружие не хватался. Да и смысл? С ножом против плазмы много не навоюешь. И все это время турели угрожающе гудели, будто бы в них активно нагнеталась энергия, необходимая для залпа. Очень неприятное ощущение. Причем я чего-то точно знала, силовой барьер лифтовой площадки не поможет, если искусственному разуму вздумается напасть. Почему я решила, что тут хозяйничает очередной Искин? Так никого живого, кроме нас, по-прежнему не ощущала. А вот чувство опасности заходилось от страха. К счастью, система, наконец, распознала во мне представителя Инои. Холодные стволы турелей вернулись в исходное положение, а барьер лифтовой площадки исчез. Ребятки мои тоже струхнули, как бы невозмутимы сейчас не выглядели. Только Торм оставался более-менее спокойным, и то его спокойствие держалось в непоколебимой вере в меня. Приятно, блин, хотя и необоснованно. «Держитесь кучнее, а то на теплый прием это...» кивнула на пушки и разруху вокруг. «Совершенно не похоже. В том, что кто-то неоднократно пытался сюда прорваться, как и в том, что этот кто-то явно не преуспел, сомнений не было. Похоже, тут и спрятано самое интересное». На двери в реакторный блок присутствовали следы взлома. Довольно продолжительное время неизвестный пытался пробраться внутрь, и, очевидно, это ему так и не удалось. Управляющий ложемент пустовал, судя по всему, уже не одно столетие. Повсюду валялся мусор, остатки упаковок, по виду напоминающие сухпайки, но с маркировкой древних. Нашлась и пустая медкапсула, еще рабочая и даже подключенная к сети, но с выработанным ресурсом и без единого медкартриджа. Предположу, кому-то из иноев удалось спастись. Следующей находкой стал рабочий кабинет с привычным столом, удобным креслом и горами исписанной бумаги, до которой, к сожалению, добраться не удалось. Нет, пока документы хранились в закрытом помещении, и их никто не трогал, можно было распознать знакомый по надписям на артефакте текст. Но стоило прикоснуться к одному листу, как все они вдруг почернели, осыпались и смешались с пылью. Тело древнего мы обнаружили в спальне. Труп лежал на кровати, облаченный в такой же скаф, каких полным-полно на складе. Только внешний костюм выглядел как военная униформа темно-синего цвета. Наверное, и знаки на груди что-то обозначали, вроде рода войск или звания. Внутри же притаилась высохшая уродливая мумия, по внешнему виду которой сложно дать оценку, как иной выглядел при жизни. «Кристалл!» У Маргоши аж голос зазвенел от нетерпения. «Скорее! Видишь, зажат в руке. Там наверняка есть ответы. Возьми его, только осторожно. И помести в считыватель». Удивляюсь, как под слоем пыли, которая тут повсюду, симбионт разглядела такую находку. Может, потому что примерно ожидала чего искать? Бережно, очень бережно, я разжала механические суставы перчатки, под которой хрустнули косточки мертвеца. Вроде бы и не прикасалась к костям, а все равно накатило чувство брезгливости. Страшно представить, Сколько лет Иной пролежал тут в одиночестве, а сколько прожил, сопротивляясь стражу и его попыткам взять под контроль реактор. Ведь и после смерти не подпустил Искин к источнику энергии. Значит, не доверял. Или чего-то опасался. Ох, сколько же тайн. И как волнительно, когда до правды остался один шаг. Считыватель инфокристаллов я позаимствовала на складе. Как знала, что пригодится, если попадется что-нибудь интересное. С волнением вставила хрупкий носитель информации в специальное гнездо и замерла в ожидании. И не только я. Команда тоже дышать опасалась, чтобы не пропустить ни мгновения в столь знаменательном событии. Наконец воздух над кристаллом замерцал, преобразовываясь в голограмму древнего. Довольно рослый по комплекции, безволосый, с синеватой кожей, глазами на выкоте и сросшейся переносицей, массивным выпирающим подбородком и тонкой ниткой упрямо сжатых губ. Изображение было нечетким, мерцало и периодически пропадало, но в целом Иной походил на человека. Древний заговорил неожиданно сильным певучим голосом, от которого мурашки побежали по телу. Не знаю, о чем именно он рассказывал, но чувство надвигающейся беды ощутило на уровне инстинктов. Говорил древний минут 10, после чего изображение пропало, сменившись картинками с текстом, непонятными таблицами и графиками. Очень надеялась, Марго разберется, что же такого важного Иной передал потомкам. «Маргош?» Робко позвала симбионта, которая странно молчала. «Дурные новости, да?» «Как любят говорить на земле, у меня две новости. Плохая и... очень плохая. С какой начать?» Отозвалась Марго, и ее серьезный тон категорически мне не понравился. «Давай с первой». «Мы заражены. Предположения, что на Даркуэле велись исследования, оказались верными. Здесь разрабатывали биологическое оружие. Ро и Мул, так зовут нашего древнего друга, работал лаборантом и присматривал за питомцами. Утечка произошла в Центральном исследовательском центре. Подробностей он не знал, просто однажды включилась сирена, а входы-выходы заблокировались. Следом началась орбитальная бомбардировка. Эту базу едва не расплющило, верхние уровни смяло в гармошку. Ро и Мул в этот момент дежурил на 8-м уровне, там и отсиживался в ожидании помощи. А откуда ему было знать, что произошло на самом деле? Связь не работала, из коллег никого не осталось. Куда и как они разом исчезли, Ро и Мул не понимал. Лифтовая площадка не работала, поэтому Иной принялся искать обходные пути. Нашел технические каналы, по которым выбрался на 7-й уровень. Там-то он впервые понял, как ему повезло. Повсюду валялись мертвые тела, без видимых признаков насильственной смерти. Часть животных в клетках погибли похожим способом, так что у бедолаги не осталось сомнений, кто этому виной. Ро и Мулу повезло, что он работал в скафандре. Некоторые виды животных агрессивно реагировали на присутствие посторонних. Вот и предписывались особые меры предосторожности. То, что газ выборочно подействовал на питомцев, объясняется тем, что живность привезли сюда из разных миров. А как он оказался на 9-м уровне? Почему не выбрался на поверхность и не дал о себе знать? Наш драгоценный Эх постарался, когда вступил в силу протокол на уничтожение. Ро Имулу повезло дважды, когда уцелел во время орбитальной бомбардировки и когда понял, кто ведет на него охоту и как с этим бороться. В распоряжении Эха были промышленные синтезаторы и огневая мощь. У Иной лишь собственная голова и сильное желание выжить. Прежде чем Искин восстановил порушенные энерголинии, Ро Имул успел закрепиться на 9-м уровне, заблокировать вход и сделать запасы оружия, продуктов и предметов первой необходимости. Он прожил на 9-м уровне 257 лет и умер от старости. Долгие годы Иной изучал вирус, ставил опыты и делал записи. Собственно, результаты многолетнего труда Ро-Имул и записал на кристалл. «Могло быть и хуже, а вторая новость о чем?» «Ну...» Марго натурально шмыгнула носом, будто бы на самом деле могла это сделать. «Дело в том, что за 1000 лет вирус перешел в спящую фазу. По факту он не опасен, хотя и присутствует в крови всех, кто побывал на планете. Единственное, чего категорически нельзя допустить...» Договорить помощница не успела. Откуда-то из глубины комплекса раздался радостный мужской вопль, который вдруг резко оборвался. Пока я ушла в диалог с симбионтом, часть охраны разбрелась по уровню в поисках чего-нибудь полезного. Очевидно, кто-то из ребят наткнулся на необычную находку. Я поспешила узнать, что же такого обнаружил архсианец, поскольку от Ирсаев я подобных воплей ни разу не слышала. Как оказалось, Ро-Имул обустроил под боком маленькую лабораторию, где проводил исследования и фиксировал каждый шаг на кристаллы. Предположу, бумага в ход пошла последней, когда запасы кристаллов иссякли. Там же, в лаборатории, валялись кости древесной кошки. Наверное, она пережила хозяина и умерла, продолжая охранять главное богатство. Своей тушей кошка сумела попортить некоторые кристаллы, но в основной массе те уцелели. «Это ценная находка?» — улыбаясь, спросил Верим, архсианец. «Несомненно, очень ценная», — подтвердила я. «Соберите кристаллы с предельной осторожностью, а кости...» «Стой!» — договорить не успела, как вмиг потеряла контроль над телом, а Маргоша рванула вперед. Вот только мужчина уже сгреб кошачьи останки и откинул их в сторону. Сам же едва слышно ругнулся, рассматривая порез на перчатке и проступающую через крохотное отверстие кровь. «Нельзя допускать контакта носителей спящего вируса и первоисточника», завершила фразу Маргоша и попятилась. «Всем назад!» Мое сознание не выключилось, как в прошлый раз, когда помощница руководила телом, а осталась пассивным наблюдателем. «Он заражен!» Веселый настрой команды вмиг испарился. Ирсай и Немешкая закрыли меня телами, ожидая от архсианцев ответной реакции. «Это правда? Он...» Торм застыл, не в силах поверить в происходящее. А Верим вдруг начал сдирать с себя скаф и, задыхаясь, сипло хватать ртом воздух. Его глаза налились красным, из ушей потекли алые ручейки. Черты лица заострились, а кожа приобрела синеватый оттенок. «Он может быть опасен и... берегись!» Верим вдруг метнулся к Гайру, стоявшему поблизости, повалил с ног и с рычением принялся выковыривать архсианца из скафа. Гайра только сдерживал бывшего друга, уворачивался, а тот нападал со звериной жестокостью, раздирая пальцами костюм и явно нацелившись добраться до горла. Торм метнулся к сцепившимся черной тенью. Резкий замах, и нож по рукоятку вошел в череп Верима. Все произошло так быстро, что не успела испугаться. Впрочем, сейчас телом верховодила Марго, которая, кажется, и не умела бояться. «Надо сжечь тело», — услышала ее приказ. На ум приходила только защита лифтовой площадки. Только не по-человечески так поступать с погибшим товарищем. «Сделаем это позже, а пока нужно заблокировать дверь». «Но прежде...» — вздохнула. «Соберем кристаллы. Теперь от них зависит наша жизнь».